Если переговоры прервутся, знайте, наверное, что Венский двор употребит все усилия для проведения этого проекта, который лежит на сердце у императора. Между тем, на наших переговорах в Польше сильно отзовется разрыв Конгресса, и мы встретим гораздо больше трудностей, чем когда бы мир был близок к заключению. Я не знаю другого средства преодолеть эти затруднения, как принудивши поляков утвердить все наши требования. Это писалось для сообщения Петербургскому двору. Теперь послушаем, что Фридрих говорил фон Свитену для сообщения в Вену. Разговор происходил 20 февраля нового стиля. «Известия из Константинополя, — начал король, — не подают надежды на мир. Турки никак не хотят уступить двух крепостей в Крыму, Керчи и Еникале. Турки объявили, что уступка этих крепостей грозит опасностью Константинополю. Они предпочитают продолжать войну, хотя бы это повело к разрушению столицы и всей империи, ибо все равно беда неизбежна через 30 лет. С другой стороны, русские объявили, что без уступки двух крепостей в Крыму не хотят слышать о Крыме. И я жду скорого известия о разрыве Бухарестского конгресса. Турки сами этого ждут и приготовляются, собирают войска сколько можно более. Я очень недоволен всем этим, потому что не вижу средств помочь делу». Фон Свитен. «Но нельзя ли надеяться, что Петербургский двор, который должен желать прекращения войны, сбавит свои требования, видя, что Порта решилась всем рисковать, а не подчиниться им?» Король. «Нет, эти люди упоены своим счастьем. Верно, что так же трудно управлять счастьем, как и несчастьем. В упоении успехами они постановили самые тяжкие условия для Порты. Теперь они видят, что перешли меру, но не хотят отступить назад, считая это для себя унизительным, и они будут принуждены продолжать войну, потому что слишком много запросили. Будут еще, по крайней мере, две компании, которые, по-моему, не представляют для них ничего выгодного. Они овладели всем на этом берегу Дуная, им не остается ничего больше здесь делать. Было бы очень опасно перенести оружие за эту реку, ибо было бы очень трудно поддерживать необходимые сообщения. На это надобно было бы употребить большую часть армии, и остальная, которая переправилась бы за Дунай, не могла бы по своей малочисленности действовать с успехом, ибо набеги, если бы даже и простирались до Адрианополя и дальше, не решат ничего. Впрочем, несмотря на доброе согласие, существующее теперь между вашим и Петербургским двором, я не знаю, очень ли вам понравится переход русских за Дунай. По крайней мере, нужно было бы им прежде условиться с вами. Мне сообщили из Петербурга другой проект, и я очень советовал не приводить его в исполнение. Это опустошить Молдавию и Валахию, все пожечь, забравши всех жителей, сделать из двух стран совершенную пустыню и отодвинуть войско на польские границы за Днестр, оставив 20 000 или 30 000 в Татарии. Этот проект совершенно противен человеколюбию, слишком отвратителен и в то же время может сделаться опасным, ибо, несмотря на опустошение, турки могут приблизиться к Польше, где поднимут сильное волнение, а нам нужно их держать подальше для успеха наших намерений. Я вижу одно средство помочь делу. Это если Россия потребует вашей помощи против турок и согласится, чтобы вы взяли Боснию и Сербию. В таком случае война не будет продолжительна, и вы не останетесь без барыша». Фон Свитен обещал донести об этом предложении своему двору и писал Кауницу, что, без всякого сомнения, тут скрываются гораздо обширнейшие замыслы прусского короля, именно дальнейшее расширение своих владений. Фон Свитен предлагал свою догадку, что Фридрих хочет вмешаться в войну России со Швецией и приобрести шведскую Померанию, а чтоб Австрия не мешала этому, занять ее в Турции, где она может также сделать приобретение. Но австрийский посланник посмотрел не в ту сторону. Фридриху прежде всего желалось получить Данцик и Торн, и чтоб Россия и Австрия согласились на это, он указывал им на приобретение в Турции, получить которое они могли, только предварительно отдавши ему всю Вислу. Прежде он не желал, чтоб Австрия приобрела земли от Турции, ибо прежде всего хотел совокупного действия трех держав в Польше, но теперь это совокупное действие завершилось по его желанию. И он думал об одном, как бы добыть Данцик и Торн, без чего польское дело являлось для него неоконченным. Чтобы Австрия не боялась Франции, когда станет увеличиваться насчет Турции, Фридрих говорил фон Свитену: «Французы в бешенстве, но у них нет силы, и потому они переменили львиную кожу на лисью и пытаются всеми средствами нас разъединить. Знаете ли, что они предложили в Петербурге? Доставить России мир с турками, если там согласятся дать им волю работать в Константинополе». Но их хитрости не удадутся, я за это отвечаю. Впрочем, их нечего бояться, они не в состоянии вести войну. Правда, что они могут надеяться на испанские субсидии, но этот источник недостаточен. Война, которая ведется на чужой кошелек, на милостыню, не может быть ни энергична, ни продолжительна. Притом я знаю, наверное, что король ненавидит самое имя войны, и министр, который ее ему предложит, несомненно, потеряет свое место. А вы знаете, что во Франции, как в некоторых других странах, министры любят больше свои места, чем государство».